Глава 4. Тактические порядки. Цао Гун объясняет значение иероглифов названия этой главы так. Марши и контрмарши двух армий, осуществляемые для того, чтобы выяснить состояние противоборствующих сил. Думу добавляет, состояние войск выясняется потому, как они дислоцируются. Скрывай свое расположение, и состояние твоей армии сохранится в тайне. Это приведет тебя к победе. Открой свое расположение, и состояние твоей армии станет очевидным. Это приведет тебя к поражению. Ван Си отмечает, что хороший командир способен обеспечить себе успех изменением тактики на такую, которая будет соответствовать тактике противника. Как быть непобедимым? Сунь Цзы сказал, славные воины прежних времен занимали позицию, не допускающую возможности поражения, и ожидали затем подходящего случая, чтобы одержать победу. Не допустить возможности поражения в наших собственных руках, а подходящий случай одержать победу враг предоставляет нам сам. Комментаторы добавляют, что такой подходящий случай — это совершенная врагом и замеченная нами ошибка. Поэтому хороший воин способен не допустить возможности поражения, но не может быть уверен в том, что одержит победу. Чжан Ю говорит, что невозможно нанести поражение тому, кто скрывает расположение своих сил, заметает за собою следы и неослабно следит за соблюдением мер предосторожности. Поэтому, говорят, можно знать, как одержать победу, но не иметь возможности сделать это. Когда наступать и когда обороняться? Невозможность потерпеть поражение подразумевает оборонительную тактику. Способность нанести поражение противнику означает применение наступательной тактики. Занимать оборонительную позицию означает иметь недостаточно сил. Нападение означает, что сил в избытке. Военачальник, искусный в обороне, скрывается в самых укромных тайниках, которые предоставляет ему земля, а тот, кто искусен в нападении, обрушивается с высочайших небесных вершин. Так мы, с одной стороны, обретаем способность защищать себя, а с другой — победу во всей ее полноте. Китайский текст буквально говорит, «Скрывается под девятой землей». Эта формула служит метафорой для величайшей скрытности и тайны, максимальной непроницаемости для чужого взгляда. Другая метафора уподобляет полководца молнии, не оставляющей своей жертве времени на то, чтобы приготовиться к ее удару. В подобном духе высказывается большинство комментаторов. Истинный стратег. Часть первая. Не в том вершина мастерства, чтобы узнать победу среди толпы, только тогда, когда она окажется в поле твоего зрения. Не в том вершина мастерства, чтобы сражаться и одерживать победы так, чтобы вся империя сказала «замечательно». По словам Думу, истинное мастерство состоит в том, чтобы планировать тайно, передвигаться скрытно, расстраивать планы врага и мешать исполнению его намерений так, чтобы в конце концов можно было выиграть, не пролив ни капли крови. Отращивать осенний мех — это не признак великой силы. Видеть солнце и луну — не признак остроты зрения. Слышать шум грома — не признак тонкого слуха. Древние называли разумным воином того, кто не только лишь побеждает, но и по сравнению с другими побеждает с легкостью. Последняя часть предложения звучит буквально так. Тот, кто, побеждая, превосходит прочих в легкости победы. Мэй Яо Чэнь говорит: «Тот, кто замечает только очевидное, в бою побеждает с трудом. Тот, кто видит то, что лежит под поверхностью вещей, побеждает с легкостью». Поэтому его победы не приносят ему ни славы мудреца, ни чести храбреца. Думу поясняет: поскольку победы достались ему при обстоятельствах, которые не приобретают широкой известности, о них ничего не знают повсеместно, и никто не прославляет его за мудрость, поскольку вражеское государство покорилось прежде, чем было совершено кровопролитие, ему не воздают чести за его храбрость. Истинный стратег, часть вторая. Он выигрывает свои сражения, не совершая ошибок. Отсутствие ошибок обеспечивает победу, поскольку подразумевает, что враг уже потерпел поражение. Чэнь Хао комментирует: он не планирует излишних походов, он не задумывает напрасных нападений. Чжан Ю дополняет логической связкой: тот, кто стремится победить полнотой своей мощи, может оказаться достаточно умен, чтобы победить в решающем бою. Однако обстоятельства могут сложиться и так, что он потерпит поражение. Между тем, тот, кто умеет заглянуть в будущее и распознать в нем признаки еще не проявившегося, тот никогда не допустит промаха и таким образом неизбежно победит. Следовательно, искусный воин занимает такое положение, которое делает поражение невозможным и не упускает случая одержать победу. Это пожелание совершенства справедливо добавляет Думу. Под положением понимается не только, собственно, дислокация войск на местности. Это понятие включает здесь в себя также и все меры и приготовления, которые мудрый военачальник предпринимает для того, чтобы обеспечить своей армии безопасность. Поэтому на войне победоносный стратег вступает в бой только тогда, когда победа уже одержана, в то время как тот, кто обречен на поражение, прежде начинает сражаться и лишь затем стремится к победе. Хэши расширяет этот парадокс. На войне сначала составляет планы, которые обеспечивают победу, а затем ведут войско в бой. Если не начнешь со стратегии, а положишься на одну лишь грубую силу, уверенности в победе быть не может. Совершенный руководитель возделывает нравственный закон и строго придерживается порядка и дисциплины, поэтому достижение успеха в его силах. Оценочные суждения. Что касается военного порядка, к нему относятся: первое — измерение, второе — понимание чисел, третье — расчеты, четвертое — соотношение возможностей, пятое — победа. Измерения обязаны своим существованием Земле, понимание чисел — измерением, расчеты — пониманию чисел, соотношение возможностей — расчетом и победа — соотношению возможностей. Разделить эти четыре термина в китайском — сложная задача. Первое, по-видимому, относится к разведке и измерению расстояний на местности, что позволяет сформировать представление о силе противника и произвести расчеты, основанные на полученных данных, которые дадут возможность взвесить и сравнить свои шансы на победу с шансами противника. Если твои шансы перевешивают, то победа возможна. Наибольшую сложность представляет третий термин, который другие комментаторы понимают как, собственно, математические вычисления, таким образом делая его трудно отличимым от второго. Возможно, этот второй термин следует понимать как формирование понимания положения или состояния противника в широком смысле, в то время как третий подразумевает подсчет числовых параметров вражеских сил. Как важно не допускать поражений. Победоносное войско отличается от потерпевшего поражения как гиря, помещенная на одну чашу весов, от лежащего на другой чаше зернышка. Буквально. Победоносное войско подобно И, 756 граммов, против Шу, 1,6 грамма. Проигравшее войско — это Шу против И. Здесь речь идет о том огромном преимуществе, которое имеет дисциплинированная армия, воодушевленная победой, над той, что деморализована поражением. Натиск побеждающего войска подобен потоку воды, обрушивающемуся с высоты в пропасть глубиной в 1000 бу. 1 бу приблизительно равен 1,66 метра.